Надо у Святача спросить, Лехиной тёлки. Ясно, значит так, Саша, пусть твои охранники сейчас берут этого Колю Коса, едут к этой, к Святахе, узнают у нее адрес Лехи в Твери. Обоих пацанов посадить на квартиру и 2 недели не выпускать из нее. Они мне нужны. «А что вы с нами делать будете?» — вылупился на меня Коля. «Есть у меня для вас дело одно. Вы же обосрались с тёлкой, так?» «Ну, походу. Вот, через 2 недели мне у метро нужно будет пару айзеров напугать, палатку им поджечь. Вот и отработайте. Вопросы есть?» «Ну, типа нет. А это, за палатку-то нам айзерскую на глушняк жечь придется?» «А у тебя, Колян, есть какие-то этнические предрассудки? В смысле, любишь айзеров?» «Да ну нахуй! Я в смысле за палатку-то нам! Конечно, не заплатят!» «Вообще-то это вы нам еще должны. Ну, может быть, чего-нибудь подкину. Я подумаю еще. Зависит от того, как быстро Леху твоего найдем. Саша, зови охрану, пусть его уведут. У меня времени нет». Двое охранников уводят Коляна. Он оборачивается и говорит: «Вы особо-то не серчайте, мы исправим! Говорю же, хуйня вышла, мы не виноваты!» «Иди, Коля, иди», — говорю я. «Слушай, а что за палатка? Я не понял», — спрашивает у меня Сашка, когда парня уводят. «Да есть у меня тема одна для этих двух идиотов. Не отпускать же их. Менты прихватят, и понесется раскрутка». «Ты это серьезно?» Саша проводит ребром ладони по горлу. «Я правильно понимаю?» «А у нас есть другие варианты, партнер?» — спрашивает у него молчавший до этого момента Вадим. «Ну, как бы...» — переминается с ноги на ногу Сашка. «Вот я и говорю, поехали, Вадим». Мы втроем выходим на улицу и видим, как двое охранников заталкивают Колю Коса на заднее сиденье БМВ. «Я с ними поеду», — извиняющимся тоном говорит Сашка. «А то как бы не накосячили». «Давай, давай», — я киваю головой. «А ты, Вадик?» «Антон, я в офис поеду, дела еще есть. Ты со мной?» «Нет». «Ты знаешь что? Чего-то точно так, выпить хочется». «Если очень хочется, значит, можно», — говорит избитую фразу Вадик. «А здесь есть чего поблизости?» «Саша, у тебя тут кафе есть какое рядом?» «Рядом?» — Сашка морщит лоб. «Надо подумать. А, если выехать на Садовое, а потом повернуть направо, как на Мясницкую ехать, то там будет такой приятный вьетнамский ресторан «Шанти». Там отдельные ниши есть в чайной зоне. Разговаривать удобно. Не отвлекает никто». «Поехали?» — спрашиваю я Вадика. В «Шанти» оказалось действительно приятно. Сняв обувь, мы сели за низкий столик. С умным видом пролистали меню, затем наугад тыкнули пальцем в неведомые нам немраны, немконы и сет из тайских закусок. «У меня такое состояние, будто я кино смотрю или сон», — начал Вадим. «Все события хуячат, как скоростной экспресс. Голова кругом идет. А в какой-то момент встаешь, головой трясешь, и будто бы приснилось все. Мне, кстати, такие сны стали сниться. Реально можно двинуться башкой». Я пристально смотрю на Вадима. «Ты только не подумай, я еще с головой дружу. Просто сны очень реальные. А главное, после них мысли конкретные приходят. Как и чего делать». «А чего за сны-то?» Вадим делает глоток воды и почему-то отворачивается. «А сны такие. Вчера, к примеру, полночи разговаривал с Парфеновым за духовность и идеологию. То есть чувак просто выглядел как Парфенов, а на самом деле, кто это был?» «Не знаю». Я закашлялся и вспомнил про выкуренный вчера косяк. Упоминать про него я не стал. «В общем, такие телеги мне задвигал, что я сразу понял, чего нам не хватает». «И чего же? Знаешь, у нас все хорошо. И режиссура, и декорации, даже набор актеров, как в провинциальном театре. Только вот играют они без души». «Ха, конечно, без души, они же не настоящие актеры». «Нет, Вадик, дело не в этом. Играют они без души, потому что за бабки». «А как еще-то, за пряники, что ли?» «За идею, старик. Самая проникновенная игра может быть только за идею». «Так идея-то у нас есть. Мы – та часть общества, которой не все равно. Оппозиция и все такое». «Ты сам-то в это веришь?» «Вот, к примеру, подбери под это свое определение идеи визуальный ряд». «Ну...» Вадим чешет затылок. «Митинги! Люди на площади! Ну...» «Лагеря, Висбор, да? Новодворская?» «Бездуховно это все, врубаешься?» «А должна быть духовность. Знаешь, звенящая такая, чтобы резала барабанные перепонки. Такая духовность, как в фильме «Ленин в октябре», понимаешь? Не понял я ничего, Антон. Насколько я помню, это кино чисто идеологическое. Вадим кривится. Схуя ли духовность у тебя идеологией стала? Это вообще-то разные вещи. В России, брат, это одно и то же. Просто когда лохам идеологию переименовывают в духовность, им становится легче ее употреблять. В прикуску с пустым чаем. Поэтому люди, разбирающиеся, и говорят: особенная русская духовность. А остальные, кто не в теме, блеют про имперскую идеологию. Хотя это одно и то же. И у этой имперской идеи настолько сильный брендинг, что люди готовы найти ее даже в чашке чая, если перед этим еще сказать, что этот чай несет в себе малую толику родины. Ерунда какая, Антон. Я считаю, что сколько ни маскируй идеологию под духовностью, нормальный человек всегда отличит. Ты думаешь? Окей. Вот ты какой виски пьешь? Я? Чивос. Почему? Ну как почему? Потому что хороший, наверное. Неуверенно предположил Вадим. Да, то есть в природе существуют и плохие виски, так? Так. То есть ты можешь отличить хорошие виски от плохого? Конечно. Но во всяком случае Чивос всегда отличу от другого. Уверен? Антон! Криво ухмыляется Вадик. Я тебя умоляю. Великолепно. Я подзываю официанта. Долго шепчу ему на ухо. Он улыбается и уходит. Вот сейчас и проверим тебя, знаток виски. Проверим. Минут через 10 официант приносит поднос с 3 стаканами виски и 3 початыми бутылками. Чивос, Джонни Уокер Блэк Лейбл и Дьюарс. Дружище, вот тебе 3 стакана, киваю я на поднос. Который из них с Чивосом? Вадик поочередно берет стаканы, нюхает, затем отпивает из каждого по глотку, долго смакует, цокает языком, затем снова нюхает, делает паузу. После паузы он уверенно берет крайний слева стакан и говорит: «В этом! Чивос!» Официант, улыбаясь, смотрит на меня, кивая головой, будто бы в знак согласия. «Ну?» — смеется Вадим. «Угадал? Я же уже алкаш-то со стажем! В чем, а виски-то разбираюсь! Правильно?» — победоносно смотрит он на официанта. «Угадал, да?» «Нихуя ты не угадал, Вадик! Здесь вообще Чивоса нет, везде один Дьюарс!» «Да ладно!» — Вадим машет рукой. «Скажите, что в стаканах?» «Дьюарс, 12 лет, спешл резерв», — подтверждает официант. «Спасибо», — я киваю. Официант уходит. «Антон, это чистая подстава!» — возмущается Вадим. «Не-а», — я отрицательно мотаю головой. «Это просто доказательство того, что в виски ты не разбираешься. И пьешь ты обычно не Чивос, а удивительный, индивидуальный характер виски класса люкс. Ты представляешь? Какая у Чивоса сильная идеология бренда, что даже тебя заставило узнать его среди джоников. Знаешь, любой рекламщик пояснит тебе, что самые преданные потребители у брендов, имеющих некую духовную ауру. Ага, я сам про это тюхал. Так называемые Love Marks. Во-во, Love Marks. Вот эта самая аура и есть духовность для лохов. Сука ты! Прости. Вадим жахнул разом 3 стакана. Поднял голову вверх и заговорил, будто бы обращаясь к кому-то третьему. А главное, такие струны задел, что и жить не хочется. Почему, Вадик? Грустно говорю я. От аудиовизуального ощущения провинциальности собственного духа. Гениальное определение. Вот мы и подошли к истине. А именно? Вадик встрепенулся. К визуализации. Что такое визуализация в нашем деле? Все просто. Ты можешь и дальше оставаться провинциалом духа. Даже не так, ты им и должен оставаться. Но тебе нужен кто-то, кто скажет, что в этой своей провинциальности ты не простой лох, а чистой душой и помыслами человек новой России. Тебе нужен духовный лидер. А духовные лидеры получаются только из героев. «Из мертвых, я полагаю», — усмехается Вадик. «Типун тебе на язык. Мертвых героев у нас пока нет. Ну, в смысле, с сильно узнаваемым брендингом нет». А шелуха всякая нас не интересует. Посему будем работать пока с живыми. Нужно найти героя и мифологизировать его. Схема работает еще со времен египетских пирамид. В общем, думаю я, что нужно нам снять фильм. Точнее, героико-документальный эпос. Ты знаешь, кто самые любимые герои в стране испокон веков? Юродивые, догонимые. Из школьной программы еще известно. Во, давай еще бухнем. Чиваса, смеется Вадим. Да все равно чего, мы же выяснили, что для тебя все виски. Чивас. Хватит издеваться, ты меня развел просто. Возвращаясь к героям. Ты совершенно прав, нам просто необходим настоящий мученик, несший народу свет свободы и справедливости для всех. Безвозмездно. То есть даром. Представь себе кадры. Я откидываюсь назад и прикрываю глаза. Михаил Ходорковский. Изображен Прометеем, прикованным к скале. Его атлетичный торс перекрещен цепями. Ноги закованы в кандалы. Он мудрый и вместе с тем печально смотрит из-под очков. Куда-то на восток. Там, где рождается заря и нефть. Выйдя из шанти, я отдаю Вадиму водителя, а сам отправляюсь прогуляться пешком. Я подхожу к палатке, долго стою перед витриной и зачем-то покупаю банку Кока-Колы. Закурив, я набираю номер девушки Даши, которую периодически подтрахиваю, и за 20-минутный треп склоняю ее заехать сегодня ко мне в гости часов в 8. После того, как наш милый разговор заканчивается, я отпиваю 2 глотка из банки, выплевываю и выбрасываю банку. Точнее, подбрасываю ее в воздух, чтобы пнуть ногой с лета, но промахиваюсь. Зачем я ее купил, так и останется загадкой, ибо пить это дерьмо невозможно. Я ловлю такси, сажусь на заднее сиденье, называю адрес, открываю окно, закуриваю. Делаю 2 затяжки и ловлю себя на том, что даже курить больше не хочу. Выбрасываю сигарету и закрываю окно. Да. Нам положительно необходимо кино. Фильм, фильм, фильм. Или как там было? Даша приезжает спустя час после условленного времени. Она вихрем влетает в квартиру, сходу вешается мне на шею, мы горячо и продолжительно целуемся. Она гладит меня по плечам, ухитряясь одновременно скинуть джинсовую куртку и оставить при этом свою сумку висеть на локте. Наши объятия становятся все более эротичными. И в тот момент, когда у всех нормальных героев-любовников начинается сцена снятия одежд друг с друга, она, наконец, ставит сумку на пол, отрывается от моих губ и произносит. «У тебя есть что-нибудь из еды? Что-то так есть охота?» «Да, конечно. Я суши из Сумасана привез».